Кровных коней запрягайте в дровни. Графские вина пейте из луж. Единодержцы штыков и душ. Распродавайте навес часовни, монастыри с молотка на слом. Рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом. Стойла в соборы, соборы в стойла, в чертову дюжину календарь. Нас под рогожу за слово царь, единодержцы грошей и часа. На куполах вымещайте злость, распродавая нас всех на мясо. Раб худородный увидит расу, черная кость, белую кость. 22 марта 1918 года. Первый день весны. Москва.